Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Одним из лучших способов, при помощи которого верующий христианин может понять нечто об естестве Бога, является прилежное изучение имен Бога, данных через Откровение. В превосходящей области бессмертность Бог ревнует о своем имени. Моисей провозгласил Израилю: «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя его ревнитель. Он Бог-ревнитель». Книга Исход, 34 глава, 14 стих. Псалмопевец восклицает: «Свято и страшно имя его». 110 Псалом, 9 стих. Заповедь Моисея гласит: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Исход, 20 глава, 7 стих. В Ветхом Завете имя часто было указанием характера личности или какого-нибудь особенного качества. Таким образом, имена Бога открывают нам нечто об его характере и атрибутах. Бог свят, Бог любовь, Бог милостивый, Бог всемогущий, вездесущий, неизменный. Его имена проявляют его славу и сущность. Если небеса небес не вмещают Бога, тем более одно имя ни в коем случае не может достаточно описать его. По этой причине Ветхий Завет содержит в себе много имен и составных имен Бога, каждая открывающая какую-нибудь черту его характера или действия. Новый Завет без колебания применяет имена Бога Ветхого Завета к Иисусу из Назарета. Пророк Исаия, говоря о рождении Иисуса Христа и грядущей его славе во время его второго пришествия на землю, предсказывал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Столетия позже ангел Господень провозгласил пастухам, стерегущим свои стада на иудейских горах: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Евангелие Луки, 2 глава, с 10 по 11 стих. Иисус ответил Филиппу на просьбу относительно желания увидеть Отца, говоря: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Иоанна, 14 глава, 9 стих. Воскресший и прославленный Господь Иисус Христос объявил о самом себе старцу, апостолу Иоанну на острове Патмосе: «Не бойся, я есть первый и последний и живый, и был мертв, и се жив, и во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Откровение 1 глава, 17 по 18 стих. Мы не удивляемся выражением псалмопевца: «И будут уповать на тебе знающие имя твое». Псалом 9, 11 стих. Доверились ли вы ему? Иисус сказал в своей молитве: «Я открыл им имя твое и открою. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Иоанна 17 глава, 26 стих. Когда мы размышляем над именами, открывающими Бога, пусть будет применимо к нам описание святых дней пророка Малахии: «Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя его». Малахии 3 глава, 16 стих. Каждое откровение имен Бога тогда представляет духовное значение, которое пребывает в его естестве. Все эти многочисленные имена, однако, происходят от трех основных имен. Еврейские формы – Элогим, Адонай и Иегова. В дополнение к этим основным именам Ветхий Завет дает нам составные имена Бога. Еврейское имя или корень в таких употреблениях соединяется с другими словом, чтобы подчеркнуть специальный аспект Божьего характера и его заботу о человеке. Божье откровение самого себя посредством различных имен часто дается в связи с специальной нуждой. Интересно отметить, что нет нужды у человека, на которые бы имена Божьи не соответствовали. Человеческое истинное богатство находится действительно в Боге. Мы можем быть благодарны, что человеческий недостаток и грех породил добавочные и глубокие откровения Божьей полноты. Самое первое предложение в Библии содержит в себе имя Бога. «Вначале сотворил Бог небо и землю» – книга Бытие, 1 глава, 1 стих. Это первое имя, посредством которого Бог открывается. Это еврейское слово «Элогим». Несмотря на это, что другие еврейские имена для Бога более часто употребляются в Ветхом Завете, однако «Элогим» встречается приблизительно 2570 раз. В первой книге «Бытие» исключительно употребляется «Элогим». Оно встречается в этой главе около 32 раз или почти в каждом стихе. Следует за ним другое имя Бога, Иегова. Встречается также в книге «Бытие». Также встречается составное употребление обоих – Иегова Элогим. Изучающие Священное Писание в течение веков замечали явление этих различных имен Бога. В 18 столетии появилась теория, выражающая идею, что, вероятно, книга «Бытие» была основана на двух источниках. Предполагалось, что один из источников был Елогимский документ, написанный кем-то, кто знал Бога, вероятно, только по имени Элогим, и что другим источником был Иеговский документ, написанный другим, кто знал Бога только по имени Иегова. Эту теорию продолжали до того, что начали считать, что существовало несколько документов и даже много фрагментов документов, окончательно собранных вместе каким-то редактором, за которым следовали даже другие поздние редакторы, давшие нам книгу «Бытие». Авторство Моисея, в конце концов, отвергалось относительно почти всех первых пяти книг Библии, известных как Пентатев. Теория доходила до нелепости. В поисках необыкновенного образца литературного основания продвигатели этой теории пренебрегали весьма великой ученостью и совершенно упустили духовное значение в употреблении этих разных имен. Истинная ученость и духовность утверждает, что великий, бесконечный и вечный Бог открыл себя в этих разнообразных и различных именах, чтобы выразить многие аспекты его естества и специальные и различные отношения они питают к людям. Апостол Петр заявляет: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. Неудивительно, что во всяком веке эти имена Бога были убежищем, покоем и утешением для его народа. Чтобы определить значение этого имени Бога Элогим, посмотрим на его возможное происхождение и употребление. Имеется некоторая разница во взглядах относительно корня, от которого происходит Элогим. Некоторые считают, что оно происходит от коренного еврейского слова «эл», которое значит «сильный», «могущественный», и которое само переведено словом «Бог» около 250 раз. От этого происхождения слово «элогим» будет выражать общую мысль величия или славы. Однако, ясно утверждается из употребления слова в Библии книги Бытие 1 главы 1 стиха до 2 главы 4 стиха, где оно исключительно встречается. Это «элогим» заключает в себе сильную мысль творческой, управляющей и державной силы. Апостол Павел употребил равноценное греческое слово этого имени «элогим», когда он стоял пред философами на горе Марс. Он провозгласил, что Бог сотворил мир и все, обладает и управляет небом и землей, наполняет все, его существо не нуждается в помощи людей, и через волю которого силу и действия люди и народы имеют свое бытие. Деяния апостолов, 17 глава, с 24 по 26 стих. Как соответственно к нашим нуждам, чтобы Бог сначала открыл самого себя как того, кто вывел мир из хаоса, и когда все было во тьме, произвел свой свет, свою жизнь и свой собственный образ или подобие в творении, и создав все новое, и произнес все очень хорошо. Другое слово, от которого некоторые говорят, произошло слово «Элогим», есть «Алла». Это означает «провозглашать» или «клясться». Таким образом подразумевается отношение завета. Это указывает, что Элогим имеет силу и власть учреждать завет как творец и властелин вселенной. Так он поступал с Авраамом, Ноем и другими. Во всяком случае, Эл или Алла выражает полностью всемогущество Бога. Посмотрим еще на одну окончательную особенность в имени Элогим. Это имя во множественном числе. Важно, что несмотря на то, что имя находится во множественной форме, однако оно всегда сопровождается глаголами и прилагательными в единственном числе. Один из величайших толкователей древнееврейского языка сказал следующее: «Придите и посмотрите на тайну слова Элогим. Имеется три степени, и каждая степень одна сама по себе. И однако все они одно, и соединены вместе в одно, и не разделены одна от другой. Здесь мы видим естество и в троедином Боге. Это множественная форма, совместима с великим и драгоценным вероисповеданием Троицы, также учит нас, что никакое ограниченное слово не может достаточно открыть безграничного Бога или единства личности в Божестве. Но Он говорит нам: «Я буду вашим Богом». Вы можете ответить, говоря: «Бог мой, на которого я уповаю». Аминь.